Глава вторая. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то помните, что у нас есть праведник и сам Осих, который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. Он — умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Если кто-то говорит «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец и истины в нем нет. Но если человек послушен Его Слову, тогда любовь Всевышнего действительно достигла в нем своей полноты. Это и показывает, что мы пребываем в нем. Кто заявляет, что живет в единении со Всевышним, тот должен и жить так, как жил Иса. Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление. Повеление это известно уже давно, и вы имели его с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. И все-таки это новое повеление, истинное в нем и в вас, потому что мрак рассеивается и уже светит истинный свет. Кто заявляет, что живет во свете, но ненавидит своего брата, тот еще во тьме. Но тот, кто любит своего брата, живет во свете, и в нем нет уже ничего, что ведет ко греху. Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идет, потому что тьма ослепила его. Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради его имени. Я пишу вам, отцы, потому что вы знаете того, кто существует от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили дьявола. Я написал вам, дети, потому что вы знаете Небесного Отца. Отцы, я написал вам, потому что вы знаете того, кто существует от начала. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. В вас Слово Всевышнего, и вы победили дьявола. Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу. Потому что все, что есть в этом мире, — греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, не от Небесного Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Всевышнего, живет вечно. Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти враг Масиха, и сейчас появилось много врагов Масиха. Это говорит нам о том, что время последнее. Эти враги Масиха вышли из нашей среды, хотя они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. Вы получили помазание от святого, и у всех вас есть знание. Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому что вы знаете ее, и то, что из нее не может произойти никакой лжи. Кто такой лжец? Лжец тот, кто отвергает, что Иса — обещанный Всевышним Масих. Такой человек — враг Масиха. Он отвергает и Небесного Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признает Сына, тот имеет и Небесного Отца. Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. Его обещание, которое Он дал нам, — вечная жизнь. Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему. Оно говорит истину и никогда не лжет. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в нем. И теперь, дети, оставайтесь в единении с Масихом, чтобы, когда Иса вернется, мы могли бы стоять перед ним уверенно и не стыдясь. Если вы знаете, что он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живет праведно, духовно рожден от Всевышнего.